Глава 29. В тонированном броневике холодно и тесно. А может быть, это из-за волнения меня все трясет. Я чувствую себя маленькой девочкой, которая рванула куда-то с друзьями без спроса, а родители искали ее по всему городу. И вот теперь в гнетущей тишине везут обратно, чтобы наказать. Сердце неспокойно за Марата, но говорить с отцом в присутствии бойцов не решаюсь. Все же это слишком личное. Да и не хочется выставлять отца в дурном свете. Он поднял на ноги кучу людей, организовал спасательную операцию. А в конце кажется, что я из-за своей недоверчивости и импульсивности сделала звонок, после которого все встало с ног на голову. «Он что-то сделал тебе?» Я вздрагиваю от прикосновения отца. Он смотрит в область шеи. И я не сразу вспоминаю о багровых пятнах, оставленных Маратом во время нашего секса. «Нет, это...» Я смущаюсь, словно подросток. Ведь я никогда не разговаривала с отцом на такие темы. Поправляю волосы, скрывая следы нашей страсти от посторонних глаз. «Кристина, не бойся. Ты можешь рассказать мне все. Я сотру эту мразь в порошок только за то, что он к тебе осмелился прикоснуться». В его глазах пылает ярость и жажда мести. Таким я не видела его ни разу. Меня пронзает догадка, что, скорее всего, отец думает сейчас о насилии, поэтому спешу развеять его страхи. «Папа, все хорошо. На самом деле Марат неплохой парень. У меня не было времени тебе рассказать все по телефону. Мы спешили». «Ты можешь говорить как есть. Тебе уже ничто не угрожает. Этот Давидов, клянусь, надолго засядет за решетку». «Нет, пап». Хватаю его за руку и смотрю с мольбой. «Марат пытался защитить нас от своих врагов. И он отец Даши. Нахожу в себе смелость рассказать ему об этом. Настоящий отец». «Это он впорол тебе эту чушь», — хмурится отец. «Это правда. Из-за этого мы повздорили. Я не хотела отдавать опеку над дочерью». «Похоже, он запудрил тебе мозги. Ты у меня слишком доверчивая. Ну ничего, сейчас домой приедем. В кругу семьи ты быстро забудешь этот ужас. Может, тебе найти хорошего психолога?» «Нет, пап, все в порядке». «Ладно, но показания все же нужно будет дать. Завтра. После того, как ты отдохнешь, и мы найдем Дашеньку. К матери пока не поедем, чтобы она не волновалась. Андрей ждет в вашем доме. Я сообщил ему, что с тобой все хорошо». «Нет, только не к Андрею. Не хочу видеть его. И вообще, мы разводимся». Мой голос звучит твердо и решительно. «Я, конечно, рад, что ты наконец-то избавишься от этого балласта. По правде говоря, твой муж мне никогда не нравился. Но ради твоего же блага давай ты не будешь принимать решения на эмоциях». «Пап, пожалуйста, отпустите Марата. Он ни в чем не виноват, клянусь. Я люблю его, пап», — шепчу, наклонившись к отцу. «А Андрей? Он сделал кое-что плохое, и я не смогу простить его. Даже видеть его не могу. Пожалуйста». «Ладно», — после непродолжительной паузы сдается отец. «Поедешь к нам. С Андреем позже разберемся». «А Марат? Его отпустишь?» «Об этом пока и речи быть не может. Здесь как минимум статья за незаконное хранение оружия. В доме был целый арсенал. Плюс у нас есть видео с камер наблюдения у заправки, где тебя и Дашу насильно затаскивают в автомобиль. Предполагаю, это был Давидов». Я сглатываю подступивший к горлу ком, пытаясь сообразить, что на это ответить. «Как ты узнал? И как нашел нас?» «Пришлось хорошо постараться. Ребята отследили, откуда поступил звонок. Потом начали пробивать твою машину. Но она с того дня так и стоит на стоянке. Поэтому не нужно оправдывать этого преступника. Ему светит нехилый срок. Все, больше никаких разговоров, пока не доберемся домой. Предвещая мою истерику, произносит отец. Я затихаю, нервно тереблю край свитера, утыкаясь лбом о холодное стекло. Пап, есть еще люди, которые хотят причинить Марату зло. Пообещай, что с ним ничего не случится. Посмотрим. Сухо и неискренне. И я понимаю, что кроме меня Давидову никто не поможет. Сама втянула нас в это, самой придется разгребать. Автомобиль останавливается у ворот моего дома. И мне кажется, что с тех пор, как я была здесь последний раз, прошла целая вечность. На самом деле, с момента, как я села с дочерью в машину, собираясь отправиться к родителям, прошло не так много времени. Зато моя жизнь успела круто измениться. Меня два раза похищали. Я успела влюбиться, научиться стрелять, переосмыслила многие вещи, собираюсь развестись с мужем, с которым думала проживу до старости, и понятия не имею, где моя дочь. Но уверена, Марат позаботился о ней. Он не мог соврать. «Я вернусь, и мы поговорим с тобой», — целует меня на прощание отец. Я все же передумала оставаться в его городской квартире. Дома мне будет уютней. Да и с Андреем стоит расставить все точки над «и». Не понимаю вообще, какого черта он забыл здесь. А как же его любовница, которая вот-вот родит? «Я бы хотела увидеться с Маратом», — произношу решительно. «После того, как я выслушаю его версию. Потом тебя пригласят для дачи показаний. И только после этого я решу, что с ним делать». «Пап». «Все, дочь, я спешу. Я оставлю охрану у дома. Если нужно будет что-то еще, звони. И подумай насчет психолога. А за Дашеньку не волнуйся. Этот подонок все мне расскажет». «Этот, как ты выразился, подонок, ее отец. Так что поаккуратней там». «Серьезно, пап, не заставляй меня нервничать. И пообещай, что поможешь Давидову. У него проблемы, и из-за этого нам пришлось срочно уехать черт знает куда». Отец смотрит на меня прищуренным взглядом. Не верит. Но обязательно все выяснит, прежде чем делать окончательные выводы. Я точно знаю это. Он у меня справедливый. «А, и возьми телефон, чтобы я мог с тобой связаться, если что». Он протягивает мне новенький смартфон. «Спасибо». Киваю и удаляюсь от машины по выстеленной гравием дорожке. К дому иду неторопливо, разглядывая пейзаж вокруг. Ёжусь от холода и набрасываю капюшон на голову. Все кажется каким-то серым и ненастоящим. Нет той радости, которую я должна была ощутить, вырвавшись из-под опеки Марата. В сердце засело ощущение пустоты. Я все еще не верю, что все закончилось. Да, меня нашли. Да, я дома. Но из-за того, что Марату угрожает опасность, не могу расслабиться. А еще все мои мысли крутятся вокруг дочери. Как она там без меня? Как мне теперь с ней связаться? Запасные ключи от дома все в том же месте. Под садовым гномом посреди клумбы. Я открываю дверь и с порога же натыкаюсь на крошечную обувь дочери. Сердце пронзают острые иголки. Тревога за Дашеньку никуда не уходит, лишь усиливается. Надеюсь, Марат не сглупит и расскажет отцу все как есть. Мне бы увидеть его, хоть на минутку. «Милая», — доносится до меня голос Андрея, и меня передергивает от такого обращения. «Что ты здесь забыл?» — спрашиваю зло, скрещивая руки на груди. К этой встрече я была готова. Морально. Уже не так больно от предательства. Ничего не сдавливает грудь. Сердце не ускоряет ритм при виде мужчины, которого я еще совсем недавно так любила. «Разве я не сказала тебе убираться вон к своей подстилке?» «Я вообще-то волновался за тебя, Крис». Натянуто улыбается он, не решаясь подойти ко мне ближе. Стоит посреди прихожей с виноватым видом и не отводит от меня взгляда. Выбрит, пострижен, в выглаженных вещах. Не похоже, чтобы он убивался по поводу моего исчезновения. Небось, молился, чтобы не вернулась. Ведь тогда все имущество перешло бы в твои руки. Убирайся из моего дома, Андрей. Ради бога, сделай это прямо сейчас. У меня нет сил воевать с тобой. Произношу устало, потому что меньше всего мне сейчас хотелось бы устраивать разборки с разбиванием посуды. Кристина, я хотел извиниться за свои слова. Давидов грязно сыграл на наших чувствах, я растерялся. Каких чувствах, Андрей? Не выдерживаю я и срываюсь. Их не было. Не было! Выкрикиваю по слогам. У нас с тобой теперь разные пути. Ты со своей этой, как ее, прости, не запомнила. Мы же с Дашей отдельно. И лучше тебе не появляться, потому что Марат не будет с тобой так любезен, как я. Марат? Так вот в чем дело. Зло усмехается Андрей. Прыгнула все же к нему в постель. Это только со мной ты разыгрывала ханжу? Его глаза наполняются яростью. Он делает несколько шагов в моем направлении. Руки плотно сжаты в кулаки. «Иди в задницу, Аникин! Мне жаль, что я потратила на тебя свою молодость. И даже не думай прикасаться ко мне. За дверью люди отца. Стоит мне закричать, как тебя скрутят и увезут. Поверь мне, есть что поведать о тебе папе. Если не хочешь бежать из страны, поджав хвост, лучше уходи по-хорошему. И сделай так, чтобы я тебя больше никогда не видела. Все бумаги на развод тебе должен прислать адвокат Давидова. Подпишешь их и иди к черту. Я специально подчеркиваю значимость Марата в своей жизни, чтобы показать, что обо мне есть кому заботиться, что я могу понравиться не только Андрею, и что меня никак не зацепила его измена. У меня все прекрасно без него. Лучше всех. Почти. Ты еще пожалеешь о том, что связалась с этим психом. Всего хорошего. Надеюсь, такую мелочь, как машину, ты все же оставишь мне. Скалится, надвигаясь на меня. Я отступаю в сторону, освобождая проход. И выдыхаю от облегчения, когда за Андреем закрывается дверь. Все же надеюсь, что это наша последняя встреча, и у него не хватит наглости заявиться сюда еще раз.